211. Сын мой, ощущение возможности воспринимать и фиксировать без конца мысли, текущие из пространства, правильно, ибо открыт доступ в сокровищницу пространственной мысли. В океан мысли доступ открыт. Океан учения доступен лишь ближайшим. Так утверждена еще одна чудеснейшая возможность. Она со временем усилится, станет еще более четкой и не будет уже ограничена часами общения, а будет открыта всегда, когда того захочет дух. Осознание этой возможности следует ввести в жизнь и пользоваться ею по желанию. Словно бы под рукою всегда имеется телефон, при помощи которого можно соединиться с желаемым объектом, или радио, которое можно слушать на желаемой волне. Аппаратура духа куда чудеснее всех аппаратов, когда-либо изобретенных или изобретаемых, или тех, которые будут изобретены человеком. Ибо все эти изобретения есть не что иное, как попытка имитировать в грубых формах то, что уже имеется в человеке. Линзы, бинокль, цветная фотография, кинофильмы, телефон, телеграф, радио, телевизор, вибрационные аппараты и так далее — все, что уже есть в человеке, и в формах бесконечно более совершенных, чем физические аппараты. Бинокль надо ставить по глазу, но глаз делает это мгновенно и автоматически, применяясь к расстоянию. Сколько времени надо потратить, чтобы иметь фотографический снимок? Мозг с помощью глаза делает это мгновенно. Время нужно, чтобы передать даже радиограмму, но молниеносно мысль. И надо идти в кино, чтобы увидеть фильм, но утопающий мгновенно, как на ленте, видит всю свою жизнь. Но совсем не обязательно тонуть, чтобы видеть астральные ленты событий. Можно и без утопания. Раз эта способность есть, она может быть явлена и в более приемлемых условиях. Хорошо летать на самолете, но в тонком теле быстрее, дешевле, немного интереснее. Все заключено в человеке. Сперва это надо осознать, а затем уже устремиться к практическому применению в жизни возможностей, даваемых организмом. Это и будет тем великим наследством, о котором смутно говорят, наследством, уготованным отцом всего, блудным сынам человеческим. Отец ждет, и наследство ждет. Придите и возьмите его. Оно ваше от начала времен.